В этот миг он обретал, может быть, любовь вечную, но невыносимо горько было расставаться с тяготением земных чувств. Он вдруг проник в тайный смысл истины о том, что браки творятся на небесах. Однако душа протестовала и требовала его земного продолжения. Он понимал, что, поднявшись из недр стоящего у солнца, изведав вездесущую мертвящую соль зала мертвых и прикоснувшись к таинству жизни и истинным сокровищам Валькирии, не может оставаться прежним. Что здесь, в жарко натопленной бане, то ли по случайному совпадению, то ли по древней славянской традиции, он как бы родился заново. И дева, разрешившись от бремени, здесь впервые приложила его к груди, по-матерински щедро отдав ему свои силы и чувства. Он начал осознавать, что отныне действительно связан с нею неразрывно, и как некогда Овега станет все время мечтать, чтобы Валькирия преклонила перед ним голову и вложила в руку золотой гребень. «О чем ты жалеешь?» — вдруг спросила она с легкой настороженностью. «Чувствую, как болит у тебя под ложечкой». «Ни о чем не жалею», — выговорил он, задавливая в себе тоску. «Неправда». Она подняла лицо к нему. «Меня не обманешь». «Знаю. Не скрывает меня ничего. Говори». «Как тебя называть теперь?» — спросил он, перебирая золотые волосы. «Карна? Валькирия? Дева?» «Дева мне, конечно, очень нравится», — прошептала она. «Это же означает богиня». «Да». Она подняла за шнурок медальон, примерила его к груди Русинова, полюбовалась. «Жаль, но меня зовут Ольга, и я люблю свое имя. А ты подумал, я Валькирия?» «Не подумал. Я узнал тебя, увидел, испытал твою силу и верю». «А ну, признавайся», — тая смех потребовала она. «Кого ты больше любишь, меня или Валькирию? Только смотри мне в глаза». «Боюсь», — проронил он. «Душа разрывается. Боже мой, какой ты романтик!» — легко вздохнула она. «Тебя так просто убедить. Увы, я не Карна, не Валькирия. Ты очень хотел увидеть ее, и я сыграла. Хочешь переубедить меня? Но зачем? Чтобы ты не заблуждался. Смотри, я обыкновенная, земная». «Нет». «Спасибо, милый». Она поцеловала его в глаза. «Мне очень приятно». «Нет». «Ладно, признаюсь», — тихо засмеялась она. «Я умею отводить глаза. Но это не такое уж великое искусство. Им владеют многие женщины от природы». «Не верю», — он помотал головой. «Это сейчас ты отводишь глаза. Почему ты не хочешь сказать правду о себе? Ты сильно изменилась. Когда мы виделись в последний раз...» «Неужели ты не видишь, как изменилось время с той поры? Все уже не так, как было. Я все вижу. И гнев твой увидел, когда заговорила о мести, за гибель Строги. Не переубеждай, пожалуйста. Не жалей меня. Это был не женский гнев, даже не человеческий, божественный. Потому что Строга был моим женихом», — вдруг вымолвила она грустно. «И нынче я должна была выйти замуж». «Вот как!» — изумился он и помолчал. «Но Строга любил другую. Я могу рассказать тебе». «Не нужно. Я все знаю», — остановила она. «Ты только скажи мне, это девочка». «Эта девушка пришла к камню?» «Нет, не пришла». «Поэтому Строга погиб», — заключила она и вздохнула. «Его никто не хранил. Никто не творил над ним обережный круг. А ты? Я хранила тебя. Я отняла тебя у смерти. Но это недоступно человеку. Это божественный промысел. Теперь ты хочешь убедить меня, что я валькирия? Снова засмеялась она. Нет, правда. Мне это очень нравится. Но, к сожалению, я родилась на земле. Видишь, обыкновенные руки. Насквозь пропахли лекарствами. И халат. Я врач и кое-что умею. То, что не могут другие. Умеешь отнимать у смерти. Не всегда удается. Тебя отобрала. Она была счастлива. Хотя было нелегко. Сильное переохлаждение организма, судороги. Ты замерзал. Ты согрела меня грудью? Или это снилось? Нет, не снилось. И я не отводила тебе глаз. Она торжествовала. Только не спрашивай больше ничего, ладно? Мало интересного. Просто очень древний способ возвращения к жизни умирающих воинов.